Весна, сев. Стали разъяснять, что земля уже непригодная, что надо заткнуть зев реактору и что нужна помощь. С утра было очень жарко. У людей воскресные предпраздничные настроения. Нам плохо верили, продолжали работать. Тогда мы отыскали председателя колхоза и секретаря парторганизации. Пошли в поле вместе. Разъяснили еще и еще раз. В конце концов, люди отнеслись с пониманием. Набралось человек 150 добровольцев, мужчин и женщин. Они работали потом, не покладая рук, на загрузке мешков в вертолеты. И все это без респираторов и других средств защиты. 27 апреля обеспечили 110 вертолетов вылетов. 28 апреля 300 вертолетов вылетов. А Щербина торопил под грохот вертолетов. Гонял всех, как сидоровых коз. Министров, замминистров, академиков, маршалов, генералов. Как реакторов взрывать, так они умеют, а мешки загружать песком некому. Наконец, первую партию в 6 мешков с песком погрузили на Ми-6. С вертолетами на бомбежку вылетали поочередно Антощук, Деграф, Токаренко. Они монтировали этот реактор, и летчикам надо было поточнее показать, куда бросать мешки. Первым на бомбометание вел вертолет военный летчик первого класса полковник Нестеров. По прямой со скоростью 140 км в час шли к четвертому блоку. Ориентир слева — две 150-метровые трубы АЭС. Зашли над кратером ядерного реактора. Высота 150. Нет, высоко. 110 метров. На радиометре 500 рентген в час. Зависли над щелью, образованной полуразвернутой шайбой верхней биозащиты и шахтой. Щель метров 5 шириной. Надо попасть. Биозащита раскалена до цвета диска солнца. Открыли дверь. Снизу несло жаром. Мощный восходящий поток радиоактивного газа, ионизированного нейтронами и гамма-лучами. Все без респираторов. Вертолет не защищен снизу свинцом. До этого додумались позже, когда сотни тонн груза было уже сброшено. А сейчас высовывали голову в открытую дверь и заглядывали в ядерное жерло. Целясь в него глазом, сбрасывали мешок. И так все время. Иного способа не было. Первые 27 экипажей и помогавшие им Антощук, Деграф, Токаренко вскоре вышли из строя и их отправили в Киев на лечение. Активность после сбрасывания мешков на высоте 110 метров достигла 1800 рентген в час. Пилотам становилось плохо в воздухе, ведь при метании мешков с такой высоты оказывалось значительное ударное воздействие на раскаленную активную зону. Резко увеличились, особенно в первый день, выбросы осколков деления и радиоактивного пепла от сгоревшего графита. Люди дышали всем этим. В течение месяца потом вымывали из крови героев соли урана и плутония, многократно заменяя кровь. В последующие дни пилоты сами уже догадались класть под сиденье свинцовые листы и надевали респираторы. Эта мера несколько снизила облучаемость летного состава. В 19.00 27 апреля генерал-майор Антошкин доложил председателю правительственной комиссии Щербине, что в жерло реактора сброшено 150 тонн песка. Сказал это не без гордости. Тяжко дались эти 150 тонн. «Плохо, генерал», — сказал Щербина. «150 тонн песка такому реактору, как слону дробина. Надо резко нарастить темпы». Генерал от усталости и бессонницы валился с ног, и такая оценка Щербина обескуражила его. Но только на мгновение он снова рванулся в бой. С 19 до 21 часа отладил отношения со всеми руководителями, от которых зависело обеспечение вертолетчиков мешками, песком, людьми для осуществления погрузки. Догадался использовать для увеличения производительности парашюты. В купол грузили мешки, получалась сумка. Стропы цепляли к вертолету,